Приветствую, братья и сестры. Слава Господу! Рад вас всех видеть и приветствовать в это торжественное воскресенье, в день, когда мы отмечаем Рождество нашего Господа, Спасителя, Иисуса Христа. И это поистине большое Рождество, это большое приобретение для всего мира, для всех народов, для всей земли и для каждого из нас в отдельности, для каждого из нас лично. Рождество имеет значение, большое значение. И даже в каком-то смысле можно противоставить, да, вот два события – день рождения человека и день смерти. Если день смерти – это такая, ну, грустное, печальное обычно событие, какое-то расставание, то, напротив, день рождения, да, день появления кого-то на свет – это в той же мере радостное событие. Да? Вот не было никого, и вот он есть, этот человек, целый мир, целая вселенная. Ты вот видишь его, и только можешь догадываться, что там внутри, что Бог вложил в него, какие у него дары, какие таланты, какое у него предназначение, жизненный путь. И тем более, когда мы говорим об Иисусе Христе, у которого было самая большая миссия, самое большое предназначение из всех людей, когда-либо рожденных на эту землю. И я хотел бы сегодня поговорить такой интересный аспект Рождества, как то, как люди встречали рожденного Иисуса, рожденного младенца, какое у них было отношение, ведь мы точно знаем, что люди по-разному относились к этому событию. И я выделил три категории таких людей. Конечно же, во-первых, это были те, кто ждал прихода Иисуса, ждал прихода Мессии. Если брать так в целом, то весь израильский народ, он был настроен, да, он был в этом ожидании, что должен прийти Мессия. Они были так научены, они знали это из Писаний, которые они читали, из пророков, о которых они знали. Было множество пророчеств о том, что придет Мессия, Спаситель. И я только одно из них приведу, может, наиболее известное. В Исаии мы читаем такие слова, в пророке Исаии: «Сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И это было пророчество, сказанное за многие годы, столетия до появления Иисуса на эту землю. И в нем же была открыта вот эта тайна Боговоплощения, то, что Иисус должен был произойти от девы, то, что, ну, непостижимо уму человеческому, то, что не происходило никогда ни до, ни после. И также было сказано, что ему будет дано имя Эммануил. И Эммануил значит, что с нами Бог. И вот сейчас мы поговорим об этой первой категории людей, кто действительно ждал и даже, может, по-особому ждал с нетерпением, когда же придет Иисус в этот мир. И, во-первых, я, конечно же, говорю об родителях Иисуса, о Марии и Иосифе. И мы можем прочитать из Евангелия от Матфея, из 1 главы, с 18 стиха и ниже. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Из этого отрывка Писания мы узнаем о том, как Мария, как Иосиф узнали о этом предстоящем событии. Это было не так, как сейчас мы, может, узнаем, да, идя там к доктору, делая УЗИ, и нам говорят, у вас мальчик или девочка. Это было таким, ну, чудесным, таинственным образом. Явился ангел и проговорил к ним, и открыл им эту тайну Божью, что родится нечто особое, то, что будет от Духа Святого, родится Спаситель мира. И я думаю, наверняка и Мария, и Иосиф, они пребывали в некоторых таких тревогах, волнениях. А как это, а что это будет? Они размышляли над теми словами, которые они услышали от ангела. И тоже, ну, такой один из аспектов, моментов тревожности. Поскольку они еще не состояли в браке, то Марии реально грозила опасность. Если бы люди со стороны узнали, что она беременна, не будучи в браке, ее могли посчитать блудницей, и за это ее могла ожидать смерть, ее могли побить камнями. И это вот только вот несколько таких моментов, которые, может, тревожили их сердца, вот эти размышления, что же будет, что произойдет. И, конечно же, да, вне всякого сомнения, именно Мария и Иосиф, они были тем людьми, кто больше всех ожидал явления этого младенца, появления его на свет. И даже после рождения Иисуса они также пребывали, ну, в таком... Не все им было открыто, да, они продолжали что-то узнавать об Иисусе, какой у него будет дивная миссия, дивное предназначение, и мы об этом много читаем. То есть это действительно была, ну, такая тайна, которая постепенно открывалась им. Во-вторых, вторая группа людей, которые также ожидали прихода Мессии, рождения Иисуса, это были мудрецы с Востока. Давайте мы также о них прочитаем. Вторая глава Евангелия от Матфея с 1 стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с Востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Здесь мы читаем о мудрецах с Востока. И мы не так много о них знаем, но здесь написано, что они пришли с Востока, с какой-то дальней страны. И по всей вероятности, люди той земли, они не знали Бога, не поклонялись Ему. И мы можем только догадываться, какие были личные отношения этих мудрецов с Богом, знали ли они Его или нет. Но при всем при этом мы видим, что Бог в своем величестве, в своем чудном промысле, Он использует любых людей, которых Он захочет, чтобы воплощать свою волю, реализовывать свои планы, будь то верующих людей, которые преданы Ему, посвящены, или, может, неверующие, которые не знают Бога. И более того, даже весь животный мир, он также есть инструмент в руках Божьих, чтобы делать то, что он хочет. Да, как пример вот этой ослицы, которая в какой-то момент заговорила человеческим языком, чтобы остановить человека и тем самым исполнить волю Божью. И также мы знаем то, что мы определенно знаем, что это были мудрецы, были умнейшие и наиболее образованные люди своего времени. И мы видим то, что в лице мудрецов мы видим, что Бог, Он обращается абсолютно ко всем людям, любых сословий, любых категорий, социальных уровней, будь то какие-то простые люди или самые знатные, самые большие вельможи. Господь обращается ко всем. Приход младенца, приход Иисуса на эту землю Спасителя – это радостная весть для всех и для каждого. И тут нет исключений, что ты беден, тебе не будет возвещена эта весть, или ты настолько богат, настолько самодостаточен, что тебе она уже не нужна. Нет, Божий призыв, Божие обращение абсолютно ко всем людям земли. И также мы читаем о том, что эти мудрецы пришли не с пустыми руками, у них были дары. Было золото, был ладан, было смирна. И эти подарки обладают определенным символизмом. Золото было принесено Иисусу как царю. Ладан был принесен как священнику. И смирна была принесена Иисусу как жертвенному агнцу, тому, кто, совершив свой жизненный путь, в конце должен был принести самого себя в жертву ради спасения всего мира. И тоже интересный момент, я раньше как-то об этом не задумывался, но мы видим, что есть определенная Божья забота о семье Марии и Иосифа, в том числе в этих дарах. О чем я говорю? О том, что впереди вот этому семейству предстояло вынужденное путешествие в дальнюю египетскую землю. И для этого нужно было какое-то материальное обеспечение. И я думаю, вот это золото, оно было как нельзя кстати, учитывая, что эта семья, судя по всему, была не очень состоятельной. Это были простые люди. Иосиф был ремесленником, и вполне возможно, что у них не было каких-то таких сбережений, да, чтобы совершить этот дальний путь в Египет, чтобы находиться там какое-то, наверное, достаточно продолжительное время. Слово Божие говорит, что они там были до того времени, пока Ирод продолжал править в израильской земле. И мы видим, что Бог позаботился о этой семье. И третья группа, о которой я хотел бы сейчас упомянуть, это были, конечно же, пастухи. Давайте мы откроем на этот раз Евангелие от Луки, 2 главу, с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. О пастухах мы читаем то, что они, можно так сказать, выполняли свою работу в это время. У них была ночная стража, были отары овец, стада. Они пасли их, смотрели за ними. И дальше мы читаем вот об этом чудесном явлении ангелов. И здесь, на что бы я хотел заострить внимание, такой тоже прообраз для нас всех, то, что эти пастухи, они находились в состоянии бодрствования, в то время как весь город, весь Вифлеем, он мирно, спокойно спал, и это, в принципе, вполне нормально, да, люди трудились целый день, у них была тяжелая работа, они пошли ночью спать, может, это были путники, которые пришли со всех концов Израиля на перепись, у них тоже был дальний, нелегкий путь, и нужно было восстановить свои силы. Но я сейчас говорю немножко о другом, да, о таком вот о духовном прообразе, когда мы можем находиться или в духовном сне, или в бодрствовании. И мы видим, что именно пастухам, да, именно пастухам явились эти ангелы, ибо именно они услышали эти небесные песнопения, услышали эту радостную весть, были вот одними из первых, кто это все услышал. И также бывает в нашей жизни, да, в жизни каждого христианина, искреннего, ищущего Бога, что когда мы действительно близки к Богу, когда мы действительно желаем видеть Его лица, желаем общения с Ним, бывает так, что и ночью, да, Господь пробуждает нас, Дух Святой побуждает наши сердца подниматься, молиться. Даже мы, может, не знаем за кого, за какого именно человека, но в нас это есть, горит это желание. Или просто на воскресном собрании мы услышали какую-то нужду другого человека и приняли ее близко к своему сердцу, начали молиться за этого человека, начали брать пост, приняли эту нужду как свою собственную. И именно в таком состоянии, когда человек находится, я верю, Господь по-особому открывается ему, дает какие-то особые откровения, особые знания, которые, может, недоступно, ну, простому, да, христианину, рядовому, обыкновенному, назовем его так, у которого нет этой жажды духовного поиска. И точно так же, как вот с этими пастухами, да, если ты такой обычный житель Вифлеема, ты будешь мирно спать, и ты не увидишь где-то там вот эту вифлеемскую звезду, ярко горящую, у тебя там плотно зашторено окно, и как бы, ну, ночь как ночь, и ты ничего не заметишь, ты не услышишь вот этих хоров ангелов, которые где-то там, немножко в стороне, в поле, возвещают эту радостную весть, провозглашают ее, ты мирно, спокойно спишь. И пусть Господь даст нам всем действительно пребывать в этом духовном бодрствовании, имея какой-то физический сон, да, помнить о том, что наш дух, он всегда бодр, он всегда способен быть в контакте с Богом. И пусть Господь нам в этом поможет, да, пребывать в таком состоянии. Сейчас мы вот поговорили о первой группе людей большой, да, кто действительно ждал с нетерпением, кто-то больше, кто-то меньше, ждал прихода Иисуса. И вторая группа людей – это те, кто был, скажем так, в основной своей массе безразличен к тому, что родился Иисус, к этому событию. И я сейчас говорю, опять же, вот об этом, о основной массе жителей Вифлеема, да, об основной массе людей, кто жил тогда в Израиле. Мы видим, что Мария и Иосиф пришли туда, в Вифлеем, и я думаю, абсолютно было очевидно, что они нуждались в каких-то условиях. Да? Мария уже была в таком состоянии, что вот-вот нужно было родить. Но сердца людей были настолько ожесточены, да? Настолько они, ну, были погружены сами в себя, в свои заботы, что они не сочли нужным, да, уступить место этой семейной чете. И второй момент, о котором я уже упоминал, да, то, что вот это ну, торжественное событие, которое произошло в эту замечательную ночь, оно осталось вне поля их зрения. Да, они, скажем так, были в своих рутинных, обычных делах, в своем графике, в своем режиме. Они просто не узнали об этом. И в дальнейшем, да, когда мы видим историю земной жизни Иисуса, также Слово Божье с горечью говорит, что народ Божий, народ израильский, он не узнал времени посещения своего, что Иисус пришел к своим, и свои не узнали его. И в этом ну, есть вся печаль и грусть этих событий. И третья группа, о которой я хотел бы сказать, это те, кто принял враждебное рождение Иисуса, те, кто расценил его своим личным врагом. И сейчас я, конечно же, говорю об Ироде и его окружении. Ирод видел прямую угрозу в этом рожденном младенце. Он знал и понимал чаяние всего народа, что народ ожидает прихода Мессии, и это только вопрос времени, когда Иисус вырастет, и народ просто ну, найдет такой момент, чтобы взять и поставить его царем над собою. И таким образом Ирод потеряет свой трон. И он, зная все это, он решается идти на крайние меры. Он хочет физически устранить Иисуса. Да? Мы читаем, что он распоряжается о том, чтобы были посланы воины в Вифлеем и убили всех младенцев до 2 лет. И, конечно, это тоже печально, когда человек, ослепленный жаждой власти, не видящий ну, ничего дальше своего носа, кроме своей, может, какой-то гордыни, он решается на такое. И можно ли сказать, что на этом попытки убить Иисуса закончились? Нет, к сожалению, нет. Мы можем видеть это и сегодня, что человек может пытаться внутри себя убить Бога, да, он может найти какие-то поводы и причины, объяснения, чтобы не верить в Бога. Скажем, Господь может говорить к его сердцу через голос его совести, но человек может просто заглушить его. Он один раз может не прислушаться, второй раз может не прислушаться, ведь грех, он так соблазнителен, да, так хочется что-то вот такое сделать. И так хочется как бы, ну, помолчи, не надо. И все, как бы третий, четвертый раз он может спокойно уже грешить и не слышать этот голос совести. Или же человек задается вопросом, кто я, зачем я, каков смысл жизни. И тоже можно устранить Бога, да. Можно придумать какую-то теорию эволюции, можно придумать тысячи каких-то нелепых объяснений, почему все вокруг меня вот так, как оно есть, почему я живу. Можно сказать, ну, это вот так теория эволюции, как бы, ну, вот животные живут, и я живу, какой-то особой там цели, великой миссии нету. Ну, да, вот родятся после меня дети, и ладно, как бы, и все. И таким образом мы видим, что по-прежнему, да, есть такой момент, что люди пытаются убить Бога внутри себя, может, даже порой не осознавая этого. И в заключение я хотел бы вот еще коротко напомнить да, о том, что люди очень по-разному реагировали на приход Иисуса в этот мир. Кто-то, подобно пастухам, с радостью принял его приход. Они пришли, они поклонились рожденному Спасителю, Мессии. Кто-то остался безразличным, занятый своими обычными делами. Да, может, как-то там услышал в одно ухо, во второе вылетело и просто не обратил на это внимания. Кто-то же, напротив, ожесточился в сердце своем, решил пойти против Бога, решил сознательно убить его в своем сердце, в своих мыслях, даже отвергнуть и даже не помышлять о нем. И я верю, что сегодня, да, спустя 2000 лет, этот же вопрос Господь задает к нам, каждому из нас, живущим сегодня. Родился Иисус, как ты к этому отнесешься? Как ты на это отреагируешь? И моя надежда, желание моего сердца, чтобы все мы были в этой первой группе, кто с радостью принял приход Иисуса в этот мир. Слава Господу! Я приглашаю вас подняться в этой молитве и поблагодарим нашего Господа за чудесное рождение Иисуса. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, мы прославляем Твое имя, мы славим Тебя. Спасибо Тебе, великий Бог, за Твой чудесный план спасения. Спасибо за то, что Ты настолько, действительно, настолько сильно возлюбил этот мир, что послал Твоего Сына Единородного, самое дорогое, что у Тебя было, послал для всего мира, для всех людей и для каждого из нас лично, послал этот мир. И мы благодарим, что мы можем сегодня, вспоминая это событие, радоваться. Мы благодарим Тебя за то, что Ты ставишь сегодня перед нами этот вопрос, как мы ответим, как мы отреагируем на услышанную радостную весть. Господи, и наша молитва, желание нашего сердца, чтобы все люди, все, кто рядом с нами, каждый из нас, наши близкие, родные, сделали единственно правильное решение, единственно правильный ответ дали, что Иисус наш Господь, Иисус мой Господь, чтобы каждый мог прийти и преклониться перед Тобой, как эти пастухи, как эти волхвы, мог принести свои дары, самое дорогое и драгоценное, сердца свои мог принести пред Тобою, Иисус. Аллилуйя! Слава Тебе! Благодарим Тебя! Хвала Тебе! Чудный, дивный! Хвала Тебе, Иисус! Аминь!